Глава 64. Трудное решение. Таня даже дышать боялась, пока брат и сестра говорили, правда, продлилось это недолго, всего-то несколько фраз, а потом Сшайр, снова поклонившись, отошел назад, растаял в темноте коридора, а Сшивил и Шос переглянулись и обратились к Татьяне. «Мы пойдем в наши комнаты». «Да, конечно». «Ты... «Мне нужно, чтобы ты меня осмотрела. Глаза болят», — негромко сказала Сшивил. «Прожектора, которые направляются на сцену, очень яркие. Я скоро приду. Удобно будет?» «Да, я буду тебя ждать», — кивнула змеица, поспешно выходя из кухни вместе с женихом. Таня была уверена, что Сшайр все слышал. И точно. Стоило ей только сделать шаг в направлении гостиничного прохода, как Змеевич окликнул ее. «Что у нее с глазами?» «Слишком яркий свет, и его чересчур много», — пожала плечами Татьяна. «Я дам ей капли и мазь». «Знаешь, я вдруг понял, что мне не все равно», — удивленно произнес Сшайр. «Не все равно, что с ней». «Если бы тебе было все равно, тебе и в голову не пришло бы говорить ей то, что ты недавно сказал», — улыбнулась ему Татьяна. «Ты еще почитаешь?» «Нет, пойду к себе. Надо же проверить, что там натворили эти дурацкие птицы», — проворчал Сшайр. После пережитого ему хотелось побыть одному, подумать, вспомнить дословно все, что сказала сестра. А Татьяна взяла лекарство для глаз и отправилась в комнаты, отведенные Сшивилу и ее жениху. «Ну, так и есть. Сильнейшее раздражение». Таня закапывала глаза здоровенной змее, по ее просьбе рассказывая о том, как тут жил Сшайр, но уже со всеми подробностями. Кстати, и сама много нового про змея узнала. «Не мудрено, что он скрутил того козла». «Он вообще-то один из самых сильных воинов в нашем роду. В смысле, был таковым. Теперь-то он изгнан». Шос внимательно посмотрел на невесту и сказал: «Не расстраивайся. Пройдет время, на которое его исторгли из рода, и он вернется». Тане пришлось сделать усилие, чтобы никак не среагировать на эти слова, делая вид, что она просто не слышит этого. «Да что им эти 124 года? Живут-то они, похоже, ого-го, сколько живут!» — думала она, закладывая в золотые глаза мазь. «Вот так стоишь рядом со змейкой, а она значительно старше, чем любой людской старожил. Впрочем, они у меня все тут такие. Странно, что у нас получается общаться на равных». Причину этого она поняла, когда вечером к ней снова заглянул Сшайр. «Я книги не взял, когда в прошлый раз тут был. Можно взять сейчас?» «Да, конечно, проходи». Татьяна готовила салат к ужину. Руки были заняты, так что она просто кивнула в сторону коридора. Сшайр обычно застревал у книжных шкафов надолго, а сейчас вышел довольно быстро. Видимо, когда прибыли сестра и ее жених, он как раз определился с выбором. «Я возьму вот эти, хорошо?» «Конечно, бери!» Таня покосилась на Змеевича и сообразила, что он топчется у стола не просто так. Поговорить хочет. Вот и решил подползать издалека. «Я столько всего не знал!» Он коснулся обложки верхних из книг. «Столько лет все крутился, как великий звездный змей, кусающий свой хвост, но не видел таких важных вещей». «Они же живут довольно замкнуто, да, очень долго, но знают-то только то, что видели сами или их предки. Опыт довольно ограничен. А мы можем за одну свою жизнь, пусть и не такую долгую, узнать, почувствовать, прожить опыт большого количества людей. Мы увеличиваем свое сознание, видение мира, на то, что узнали другие, переданные ими для нас. Наверное, поэтому этим долгожителям со мной и не скучно, поэтому они и не относятся ко мне, как к несмышленному созданию». Таня чуть призадумалась, а потом сообразила, что Сшайр уже принял змеиную форму, скрутился кольцами, подпер хвостом голову и уставился в окно. Видимо, пытался сформулировать вопрос. «С ней будет все в порядке», — нейтральным тоном произнесла Таня, покосившись на Шушану, которая незаметно для змея контролировала их общение. Мало ли что. Шушана одобрительно кивала, она тоже понимала, чего этот присмыкающийся тут крутится. «Спасибо». Сшайр явно переживал, как Татьяна отнесется к таким вопросам, и обрадовался, когда выяснил, что они ей не потребовались. Она говорила что-то про меня. Когда общаешься со столь непростыми существами, приходится понимать и их скрытые мотивы. Например, Таня приотлично сознавала, что никогда не стали бы с Шивил и Шос говорить в ее присутствии про Сшайра, если бы не хотели, чтобы она передала сказанное ему. Более того, с этим прицелом тот разговор и был начат. «Говорили», — спокойно ответила змею Татьяна. «Сказали, что ты можешь вернуться, когда пройдет срок твоего изгнания». Сшайр замер, медленно перевел взгляд на собеседницу, глубоко вздохнул и ответил. «Спасибо, мне так хотелось это услышать». Трудно считывать эмоции с плоской змеиной морды, но потом Таня уловила, что интонация у Сшайра какая-то не такая. «Ты не так радостно это сказал? Что-то не так?» «Я понял, что вряд ли смогу вернуться», — негромко произнес Сшайр. «Почему?» «Я всегда буду для них напоминанием о беде, о тех годах, которые они едва пережили из-за меня. Я всегда так или иначе буду раздражать Шосса, а в особенности его род, весь его род. Хочу я того или нет, но они всегда вечно будут помнить о той боли, которую я ему причинил. А если я буду где-то поблизости в наших землях, то и Сшивил будут это припоминать, да и их детям тоже, такова природа». Таня хотела было с ним поспорить, даже воздуха набрала в грудь, а потом выдохнула. Он был прав. «Вот я сегодня подумал и решил, что буду служить Соколу. Верно служить, и не из-за ошейника, а сам. Знаешь, так стало немного легче». Он горько усмехнулся, хотя все равно почти невыносимо. «Наверное, если бы это был плен, если бы я попался ему из-за проигрыша в бою, я бы не сдался, все равно рвался бы назад к своим. А так, мне не к кому возвращаться. Напутствие моих родителей и ядом зашито в ошейнике. Даже мой учитель отметился». Сшайр, как ни пытался говорить ровно, все-таки заволновался. В речи начали проявляться шипящие и свистящие звуки. «Все мои, кто был мне важен, они все вплели свой яд». Это чувствуется. Таня и не подозревала, что ошейник не просто контролирующая удавка, но и что-то вроде родового проклятия. «Да, это чувствуется все время. Только когда я читаю легче, я забываю об этом. Я словно там, словно проскальзываю в книгу. Вижу всех, кто там описан». Здоровенный змей задумчиво пошевелил хвостом, а потом вопросительно покосился на Таню. «У людей так бывает?» «У меня да. Я даже представляю книги как атмосферу, куда я вхожу. Там разные запахи, звуки, ощущения». «Вот и у меня так же», — явно обрадовался Сшайр, придвинувшись чуть ближе. Нет, он не собирался как-то воздействовать на Татьяну. Просто разговаривал, а потом... «Ну, хочешь, не хочешь». Но хладнокровному существу всегда приятнее быть рядом с источником тепла. Так что через некоторое время Таня с некоторым изумлением обнаружила, что змей-то расположился уже практически вплотную у ее ног, а голова и часть шеи так и вовсе на диване. Ей бы как-то призвать змеюку к порядку. Но он возмущенно описывал, как читал позавчера книгу о змеях. Такую ерунду написали, что просто хвост сворачивался. «Да он и не покушается на тебя», — одернула себя Татьяна. «Сиди спокойно. Раз его так ошейник тревожит, то, видимо, книги и разговоры о них — это просто способ отвлечься, хоть немного не чувствовать того, что вложено в эту штуку». Она покосилась на практически неразличимую полоску чуть ниже головы Сшайра. Тут Сшайр тоже примолк. Видимо, сообразил, что как-то близко он подобрался. Медленно и даже как-то опасливо поднял взгляд на Татьяну. А потом тяжело повел головой. Стоило только замолчать, выскользнуть из того восхитительного мира, который его укрывал от действительности, как снова почувствовал ошейник. Очень неприятно. Таня особенно и не размышляла. Просто сделала машинальный жест врача, руку к больному месту пациента. Ошейник ощущался чем-то неожиданно ледяным. Она чуть было ладонь не отдернула, но Сшайр обреченно вздохнул, и Таня сдержалась. «Что ты сделала?» — изумился Змеевич через минуту. «Он почти не ощущается». «Не знаю, просто коснулась», — растерянно ответила Татьяна. С ее точки зрения, это был абсолютно естественный поступок для ветеринара. «Руку покажи», — неожиданно резко приказал Сшайр. Таня пожала плечами, убрала руку от шеи змея и повернула ладонью вверх. «Никакого следа! На тебя это не действует!» — констатировал змей и подзавис в размышлениях. «Вот перед ним человек, который взял и удалил его мучения, пусть только на время, но убрал изводившие его ощущения. А как попросить еще так сделать?» «Когда опять будет плохо, приходи, в смысле приползай, я еще подержу руку», — улыбнулась Татьяна, глядя на все его трудные размышления. «Может, еще поможет». После того, как Сшайр, словно опасаясь, что его нагонит мерзкое ощущение, торопливо принял полулюдскую форму, прихватил книги и убрался к себе, Таня опять принялась готовить, раздумывая о том, почему человеческое прикосновение убрало неприятные ощущения от ошейника. Она-то прекрасно знала, что никаких сверхспособностей у нее и в помине нет. Возможно, этот ошейник, кроме всего прочего, еще и напоминание о том, что от изгнанника отказались, что его не поддерживает его семья, не согреет его род, оттуда и холод. Но кто бы знал, что людское тепло, оказывается, может отогревать даже такое. Эх, ничего-то мы не знаем даже о том, что сами можем. Когда в комнату влетел Крамиш, то он тут же насторожился и взъерошил перья. «Где этот змеючий гад? Я аж запах чую, он тут был». «Ну, был, да, приползал», — спокойно кивнула Таня. «Забрал новые книги, принял полулюдской вид, так их нести удобнее, и удалился к себе». «А, ну ладно, ишь, библиофил шкурный», — приложил недруга Крамиш. «Да ладно тебе, чего ты так на него взъелся?» «Змей не люблю и не доверяю им, и тебе не советую». Крамиш подозрительно осмотрел Таню, словно она пыталась его переубедить и настаивала на полном доверии к Сшайру. А потом, не услышав ничего подобного, независимо встряхнул крыльями и устроился на холодильнике отдыхать после полета. Через несколько минут примчалась радостная Карина, которая с Уртяном перебирала кучу проб воды для нового отвара. Сам Уртян пришел более солидно. Не в припрыжку, как молоденькая Вороничка. Он нес графин с какой-то жидкостью, а на его плече восседала исключительно довольная Муринка. За ними из коридора ввалился вымотанный московскими предновогодними пробками Вран, злобно что-то шипящий сквозь зубы в адрес паразитов, которые подрезают почем зря. Из-под кухонного диванчика, упираясь всеми лапами и волоча за собой приличных размеров корзинку, выбрался Тишинор, доставивший Тане зелень и маленькие помидорчики. К новогодью еще принесу, побольше. Пока Таня умилялась радостному натюрморту из помидорчиков и яркой зелени, Тишуна выбралась за старшим братом с плетенкой шампиньонов и мышкой, которая помогала тянуть ношу. «А где мураш?» Таню удивило, что нарушонка как-то не видно. Обычно он крутился около старшего брата. «Он вырастил редкую и полезную травку и пошел к Уртяну показать», — объяснил Тишинор, вопросительно покосившись на лиса. «Был он у меня, как же», — согласился Тян. «Принес только что срезанную эхиноцею. Умник редкий. Ее очень трудно зимой вырастить. Только вот странно, что его тут нет. Он же шел вместе с нами». «Сейчас придет», — как-то слишком довольно пообещала Муринка. И Таня насторожилась. У нее возникло яркое ощущение того, что это щейщаш, не просто так. «Муриночка, а что он делает?» — максимально мягко уточнила она. «Секрет», — довольно сообщила Муринка. «Не могу шкажать». «Да подарок они делают», — выдала малышню Тишуна. «Какой, не скажу, а то они обидятся». «А, ну, подарок — это хорошо», — опрометчиво обрадовалась Таня, в очередной раз порадовавшись тому, что она сама подарки уже всем приготовила. «Раз хорошо, то ты нам муку дашь?» Муринка предпочитала ковать железо, пока горячо. Таня удивилась. Норуши могли брать любые продукты, какие только хотели. И этот вопрос как-то выбивался из ожидаемого. Она переглянулась с Шушаной, которая явно улыбалась в усы. «Конечно, бери. Сколько тебе надо?» «А мне много надо. Целый мешок!» — развела лапочками Муринка, описывая нечто размером с крупное яблоко. «Мешок?» — нахмурился Тишинор. «Мешок муки? Ты же знаешь, что плохо относиться к продуктам нельзя». «Я хорошо к ним отношусь», — заверила собравшихся Муринка. «И это такой маленький мешочек». В конце концов удалось выяснить, что нужно примерно с полкило муки. А зачем? Секрет. Таня, понадеявшись, что не обнаружит этот секрет у себя в кровати в виде сюрприза, выставила под диван требуемое количество муки, упакованное в пакет, и продолжила накрывать на стол. Мураш появился через 5 минут. Выглядел очень гордым и взволнованным. Вместе с младшей сестрой вцепился лапами в пакет и поволок его в междустенье. «Не волнуйся, это они пирог решили сделать», шепнула Таня на ухо Шушана. «Так что секретничают, шушукаются и занарушиваются в дальних переходах». Таня облегченно выдохнула. До слов Шушаны ее не оставляло подозрения, что мука потребовалась для того, чтобы изобразить для нее и остальных падающий с потолка снег. «Тогда ладно, пирог — это хорошо». Таня припоминала свои первые пироги, скособоченные кусочки теста, улепленные настырными детскими руками до серого состояния, но гордо выложенные вместе с мамиными на сковороду. 31-й день выдался, как и ожидалось, хлопотный. Ну а как же иначе? Правда, Татьяна мало того, что все успела, так еще и ехала от мамы на работу в удивительно хорошем настроении. «Наверное, такое только в раннем детстве и было», — невольно подумала она, выходя из метро. Мама суматошно собиралась на дачу. Вика, бабушка и дед помогали переносить уже собранные 133 сумки, но когда пришла Таня, они ей обрадовались. Нет, правда, обрадовались. «Танечка, ну, наконец-то! А мы уж думали, что ты про нас забыла. Может, все-таки поедешь с нами? Хоть вечером приезжай». Бабушка не была бы собой, если бы не попробовала устроить все по-своему. Только вот Таню это уже никак не раздражало и не сердило. Она поцеловала бабулю в щеку, вслух обратив внимание на то, что выглядит она просто замечательно, а потом сходу, продолжив ее обезоруживать, повторила. «Ты вспомни, когда ты очередной проект делала. Я маленькая была, но не забыла. Никакой Новый год не мог этому помешать». «Так это проекты, сама понимаешь. Я же не могла людей подвести». «Так и я не могу». «Сама понимаешь, если кому-то срочно нужен врач, а он под елкой салаты потребляет, это точно можно назвать «подвести», верно?» В тон парировала Таня, которая, кажется, научилась управляться со своим непростым семейством. «Ой, ну ладно, ладно, убедила», — хмыкнула бабуля, а потом неожиданно сказала. «Знаешь, а ты стала сильная, взрослая и красивая». Из очередного рейда к машине примчалась Вика, сходу повесившись на шее ошарашенной Татьяны. «Тань, как я тебе? Посмотри, как я подстриглась! Ой, а ты тоже ничего такая? А ты точно не можешь с нами поехать?» «Может, все-таки получится?» Мама выглянула из комнаты, держа в руках пакет с подарком. «Ты не думай, мы с Викой все приготовили. Ничего делать не надо, просто побыть с нами». «Так, Ира, отстань от девочки», — вклинилась бабушка, отнимая у деда очередную сумку и включая природное чувство противоречия. «Да погоди ты с погрузкой. Раз не может Таня приехать, значит, побудем вместе сейчас. Тань, у тебя полчасика на нас есть?» «Есть, как минимум час». «Так проведем же этот час с пользой», — тоном записного тамады выдал обычно молчаливый дед. «Ну, что вы на меня так смотрите? Новый год, Новый год. Его раньше вообще осенью отмечали. Что с ним станется-то, если мы его первый раз утром отметим? Обидится и не придет ночью? Вот уж вряд ли». Наверное, это была самая необычная в Таниной жизни семейная встреча Нового года. Вот так, экспромтом, среди сумочного развала, подарков, неожиданно довольных родных. Вики, которая первый раз в жизни села рядом и положила Тане голову на плечо, словно ей действительно нужно и приятно соседство со старшей сестрой. «Как же все изменилось», — думала Таня, добравшись до работы и принимая пациентов. «Эх, а вот это никак не меняется». Это невеселое размышление относилось к очень мрачной таксиатине, потребившей в одно алчное рыльце тазик холодца. «Танечка, спасите! Я не знаю, куда в нее столько влезла!» — чуть не плакала хозяйка. «И не могу понять, как она добралась до стола!» «Это мы завсегда готовы нести свет и радость окружающим. Да, Гуся?» «Что можно ожидать от таксы по имени Гусинда, а по-семейному гусеница?» «Вот именно. Как вы таксу назовете, так она вас от души порадует». После обездоленных и оскорбленной в лучших чувствах Гусинды, насильственно лишенной добычи, последовали и другие пациенты, так что день прошел насыщенно. «А теперь домой и готовить», — распорядилась с собой Татьяна. Впрочем, выяснилось, что и без нее уже много чего было сделано. Карина и сама старалась, и врана загнала на чистку овощей. Даже Крамиша с Уртяном привлекли. Они старательно резали салаты, отгоняя от некоторых результатов своего труда Терентия. «Слушай, ну почему ты огурцы не хочешь, а?» — язвил Крамиш. «Вот, смотри, какие солененькие!» «Я это не ем», — гордо отвечал кот. «Так ты же не пробовал», — убеждал его Уртян. «Ладно, не хочешь огурцы, так почему картошку игнорируешь? Или вот, отборный горошек. Вран, подвинь горошек к Терене». «Отстаньте от меня, я не употребляю всякое, не пойми чего». Толстая лапа безошибочно тянулась к ровным кубикам колбасы, напрочь игнорируя прочие ингредиенты. «И что за возмутительная привычка смешивать кота съедобное с кота непотребным, а?»